Глава 42. Эйкархан нетерпеливо бросался навстречу концам. Но вести были мрачнее. Тушины перерезали дороги Кахетти. Путь границы Ирана закрыт Зурабом и Ристави. Стотысячное войско, разбито в Картли, ринулось к Кахетти, смятое пограничными заслонами. Карчихан и Вердибек убиты, Агахан неизвестно где. Об этом торопливо рассказывали прорвавшиеся вперед сарбазы. Они прибывали толпами, ободранные, голодные. Они сидели и лежали у стен ханского дома, молчаливые и покорные. Рядом валялись брошенные пики, ханжалы. Опрокинутый алебастровый лев с облупленной позолотой валялся под лестницей. В бассейне мокло деревянное колесо. Чей-то верблюд, поджав ноги, лежал на клумбе и равнодушно жевал розы. По Атилаве скакали курды. Они спешили к гамборским вершинам. Эйкархан метался. Но вот, наконец, подходит запоздалая помощь. Шерванские и ганджинские ханы с войском. Статные, бредоголовые, с сильными затылками. Они вселили уверенность в Эйкархана. Он даже решил воспользоваться гибелью Карчихана и Вердибега и прослыть победителем непобедимого. Ханы поспешили укрепить берега Турдо и Алазани. Переселенцы из Ирана, собранные со всей Кахети, вооружились и размещались на подступах к городам и деревням. Кахетинцы с ненавистью следили за ханами и переселенцами, отнявшими у них лучшие виноградники и скот. Ночью шуршали камыши, пропуская плоскодонные лодки. Грузины подвозили оружие и зерно. Прятались в горных лесах и пещерах, ожидая Саакадзе. Шептались. Георгий Саакадзе зовет, победу обещает, всегда слово держал. Идите, люди, под знамя Иверии. Быстрые переходы, стычки на высотах, сторожевые башни в огне. Это продвигается на север Кахетти, к Икалту, Мухран-Батони, уничтожая иранцев и расставляя свои посты. На юг по Иори Георгий Саакадзе шел на соединение с Зурабом и Ристави. Бои не прекращались. Дороги были усеяны трупами людей, коней и верблюдов, разлагавшимися под ярким солнцем. Тревожное ржание, лязг копыт и свист нагаек нарушали спокойствие прозрачной синевы, согретой золотыми лучами. Над головами воинов черными тучами кружились огромные жирные мухи. Жужжание звенело в ушах надоедливым напоминанием о смерти. Дружинники завязывали башлыками рот и, не переводя дыхания, проскакивали зловещее место. Долина Иори была очищена от сарбазов. Саакадзе, боясь заразы, переправил войско на левый берег. Ночью вблизи гамборских вершин Георгий Саакадзе встретился с Зурабом и Ристави. Вспыхнули костры. Чистилось оружие, песком стиралась вражеская кровь. Громко пелись веселые песни. Зураб рассказывал Саакадзе о битвах арагвинцев с курдами. Барсы окружили Мествири. В честь марткопской победы он нашил на свою короткую бурку 3 серебряных галуна. Он следовал всюду за войском Саакадзе и в походах и на привалах вдохновлял дружинников, сравнивая боевые подвиги Георгия Саакадзе с подвигами древних грузинских витязей. И сейчас в Мествире раздул гуда, и дружинники подхватили. «Над горой орел летает, друг, спустись-ка к нам! Как грузин вино глотает, расскажи врагам! Хорошо поет Мествире, есть не хочет шах! Вырос на бараньем жире, в бой полез и шах! От добычи был в восторге кызылбашский стан. Барсом налетел Георгий, дрогнул Карчихан. Карчихан чихал от пыли, смерти не хотел. Шадиман Бараташвили с горя пожелтел. Не жалел персидских копий скользкий Вердибек. Только зайцем от Марткоби хан пустился в бег. От врага остались кости, славу бой несет. Меч Георгия из носа Грузию спасет. Бабуна вновь наполнил кожаную чашу, навощенную внутри. Вино блестело красноватой пеной. Мествири выпил, крякнул и стал настраивать куда. Барсы развеселились. Гиви раскраснелся от спора, клялся. Он только мечтает уничтожить перцев, потом вернется в родное Насте и займется стрижкой овец. Прибыльное и спокойное дело. Бабуна поддерживал Гиви и он, Папуна, о стрижке всю жизнь думал. «Ненавижу врагов, но по живому человеку не могу ударить шашкой, поэтому никогда не воюю. А раз шашка не затупела, можно ею брить овец». Кулевидзе, потрунивая над шашкой Папуна, советовал лучше давить виноград. Тоже спокойное дело, а главное – веселое. Веселый спор разгорался. Дмитрий предложил выпить уже раздавленный виноград. Он хотел переубедить Папуна. Разве живой враг не лучшее угощение для шашки Азнаура? Вдруг глаза Дмитрия расширились, чаша выпала из рук, он вскочил. Мерно покачиваясь на верблюде, приближался дед Дмитрия. Деда сопровождали три вооруженных нацтепца. На встревоженный вопрос Дмитрия, как деду удалось добраться живым, если сарбазы змеями расползлись по всем тропам, дед вздохнул. Кому нужна старая борода, даже шакалы отбегают. Он, дед, совсем был бы спокоен, если бы ехал один. Но Рузудан приказал взять с собою парней, и вот из-за них он всю дорогу не сомкнул глаз. Дед важно вынул послание Русудана и передал Георгию. Но содержание, очевидно, деду было хорошо известно. Пока Георгий, отойдя, читал, дед рассказывал. «В монастырь старое кито гадало на воде, собранной из 7 источников. Косточки, изображающие сарбазов, пошли на дно, и на поверхность всплыла черная слива. Старое кито обрадовало Насте. Георгий одержит полную победу. Русудан вынула лучшие одежды и спешно готовится в дорогу. Харишани тоже едет. За ними родные барсов вывернули сундуки. Большой караван движется на Алазане. Пока доедете, убеждала кито, война кончится». «Старый кито молодец», смеялся Даудбек. «Хотя и ребенку сейчас видно, кто победит». Ростом встревожился, но, узнав, что и Миранда едет, повеселел. «И детей везут», — продолжал ликовать дед. «Твоя Дариджан с Бежадом тоже собирается». Покосился он на волнующегося Расти. «Все едут на верблюдах и арбах. Только наш Русудан и харижане белых жеребцов седлают. Насте радуется хорошим приметам. Накануне Марткопской битвы фиалка, кобыла прадеда Матарца, ожеребилась. Золотистый жеребенок сразу стал сосать молоко. Потом на ветке панты у изгиба на стуле сели две птицы. Кузнец видел. А у бобов Соломе белая курица двойное яйцо снесла», — говорил дед, развязывая хурджини. Вокруг столпились барсы и азнауры. Дед, скрывая удовольствие, бурчал. Он не привык в тесноте раздавать подарки. Георгию дед протянул от Русудан войлочную шапочку под мессир, предохраняющую голову от трения стали. Дмитрию щит, обитый желтой кожей. Автандилу надел на шею талисман, засушенную лапку у Дода в серебряной оправе. Все барсы получили от близких маленькие подарки. «Большие сами привезут», — успокаивал дед. Сладости, приготовленные Русудан и настевскими девушками, Георгий приказал раздать дружинникам. Деда усадили и предались веселой трапезе. Точно не было позади кровавой сечи, и впереди не ожидалось еще большее. Вдруг Зураб вспомнил о подозрительных пленниках. Он бросил кожаную чашу на персидский барабан и выругался. Несмотря на палки и раскаленное железо, черти упорствуют. Они, мол, только бедные пастухи. Георгий велел привести чертей. Пристально оглядел их, Георгий опустился на камень и, опершись на золотую саблю, спросил, уверены ли они, что когда-нибудь спасли скот. Упав на колени, они клялись. «Христос, свидетель, их уста изрекают истину. Пусть милостивый эмир Низам отпустит бедных пастухов Картли к стадам». «А что пасете вы?» – спросил Георгий. «Коров», – проговорил первый. «А какой породы у тебя коровы?» «Разные батоны. Есть молоком, есть пустые, бык тоже есть». «А какая особенность у картлийской породы?» «Молчишь? Тогда я тебе скажу. Крепкие ноги». Георгий прищурился. «А голова какая у твоих коров?» Пастух, побледнев, молчал. Георгий добродушно проговорил. «Корова в Картли низкорослая, имеет небольшую голову, шею средней длины, малые копыта. Цвет шерсти чаще беловатый или красноватый. На гору взбирается легко. Зураб засмеялся. Дружинники подхватили, и хохот повис над долиной. «А ты что пасешь?» — спросил Георгий другого. «Овец Батона». «Овец? Очень хорошо. А какие в твоем стаде овцы?» «Разные Батона. Есть беловатый, есть красноватый, есть с большой головой, есть с маленькой. Шеи средней длины на гору спираются». «Я тебя не про коров спрашиваю, а про овец», — под хохот проговорил Георгий. «Есть с курдюками Батона, есть жирные, есть молодые, есть старые. А какая шерсть бывает у жирных?» «Батона разная, есть красноватая, есть беловатая». «Ты, наверное, на князя смотрел, когда овец спас?» «Большие овцы с курдюками имеют шерсть мягкую. Овцы малой породы шерсть имеют гладкую, но не совсем тонкую. Согласен?» Дмитрий вдруг побагровел. «Дай мне их, Георгий, на полтора часа. Я из их лиц красноватые курдюки сделаю». «Успеешь, Дмитрий?» «Кто вас сюда подослал?» — грозно крикнул Георгий, стукнув саблей. «Подожди, Дмитрий. Пусть Георгий сам им головы поправит», — успокаивал внука дед. Пастухи с ужасом смотрели на Саакадзе и снова повалились в ноги. Они под невольным псахури всегда с князем в замке жили. Скот только сверху видели и на подносах. Что князь Андукапар прикажет, то должны делать. «А вы что здесь делали?» — повысил голос Георгий. «Можете не говорить, я знаю. Передавали сведения Пигир-хану о войске своего народа. Вы под нагайкой Андукапара сами превратились в скот». Сахури валялись в ногах, умоляя о пощаде. «Идите, таких я не боюсь. Скажите князю Андукапару, что Саакадзе скоро с ними увидится». Сахури, потрясенные, стояли, не двигаясь. Внезапно первый разрыдался. «Прими, великодушный Батона, вазнаурское войско. В бою докажем благодарность. Прими, Батона, князю больше не вернемся». «Не вернетесь? Ваше дело. Мне вы тоже не нужны. Разве честный дружинник захочет сражаться рядом с вами?» «Батона! Батона!» — стонали мсахури. Георгий задумался. «Хорошо. Сегодня каждый грузин может принести пользу своей земле. Если честно хотите искупить свою вину, отправляйтесь в Талави. Передайте Пейкер-хану от князя Андукапара, что Георгий Саакадзе повернул на север. А ночью, когда мы подойдем, проберитесь к погребу у западной башни и подожгите персидский порох. Тогда прощу». Дружинники и ополченцы одобрительно перешептывались. Андукапаровские мсахури клялись отдать за Саакадзе жизнь. Наутро Саакадзе и Зураб выступили вглубь Кахети. Пока Саакадзе освобождал западную Кахети, Мухран Батони выбил иранцев из северной Кахети и расположил войско Самухрана у Икалто. Анта Девдрис, получив указание Саакадзе у Баубан-Белик, двинул гордых тушин к Алаванскому полю. Эвисбери, кахетинских тушин, повел конницу вдоль тушинских гор на Лихи и Лопоти. Вскоре четыре войска обхватили Кахети подковой. Зора в Эриставе вывел арагвинцев к низовьям Иори, защищая подступы к Картли через перевалы Каратхунанитского хребта. Антидевдрис шел на шерванского хана, который защищал Телави с севера. Разбив шерванцев, Анда должен был очистить восточную Кахети от иранских переселенцев. Буйным потоком ринулись тушинская конница на Лазани. Впереди в чешуйчатой кольчуге скакал старый Анта. Рядом Иетте с боевым знаменем Алами. За ним Метти, размахивая франгулой с вырезанным волчонком на крестообразной рукоятке. И на гордых скакунах в четыре ряда тушинские витязи. Герб французской фамилии Монмаранси – волчонок с поднятым хвостом. Один из Монмаранси, Генрих, участвовал в крестовых походах. Грузины, по словам историка Мишо, возможно, использовали предание. Посылали в Иерусалим свою дружину на помощь крестоносцам. Захватив Кварели, они сомкнутым строем надвигались на деревни Северной Кахети, захваченные иранскими войсками. Отчаянное сопротивление сарбазов только множило славные победы старого Анта. С яростью выкрикивая месть за Датвия и Чуа, тушины, сметая заслоны, ворвались в Креми. Бой начался с первыми лучами солнца, и уже в вечернем мгле пал последний изрубленный сарбаз. Оставив Креми небольшой отряд для охраны трофеев, гордые тушины двинулись на Белокани, охватывая Алазанскую долину с востока. Перебравшись на левый берег Алазани у брода Турдо, тушины бросились к укреплениям на полуостровке и были осыпаны тучей стрел. В стремительном натиске витязи овладели крутым берегом и показались перед Белокани. Рассеяв ошеломленный иранский гарнизон, тушины захватили Белокани, заняли деревни Чары и Кахети, кинулись на переселенцев и загнали их в трясины и болота. Уничтожая мужчин, тушины погнали толпы женщин и детей через Чары на Илису, к иранской дороге, по которой два года назад Шах Аббас угонял в Иран народ Кахети. И за слезы и кровь, пролитые тогда кахетинцами, тушины сейчас мстили кровью и слезами иранцев. Они гнали их низовью Алазани через Бахчату и Месабруцы, присоединяя все новые толпы ненавистных переселенцев. Сопротивляющиеся сарбазы сметались, как соломинка, ураганом. Кожаные сумки тушин распухли от отрезанных кистей. Орды переселенцев заполнили теснины у Падари. Плач, стоны, мольба потрясали ущелье. На привале ниже Курмуха Метти с передовыми тушинами наткнулись на отряд Папуна. Они разыскали Анда для передачи просьбы Георгия выбить засевшего в Загеме ганджинского хана. Папуна оглядел ободранных и изнуренных персианок и укоризненно покачал головой. Тушины, разве Георгий Сакадзе с женщинами и детьми воюет? Почему повозки отняли? Папуна поднял худенькую девочку со спутанными кудрями и черными заплаканными глазами. Сердце Папуна сжалось. Он вспомнил маленькую Текле. Брат мой, большой брат, не трогай маленьких девочек, они не виноваты. Взял Папуна при молчаливом одобрении Метти из обоза три арбы, скинул торбы с кормом и разместил в арбах детей. Пожарив в карманах, Папуна отдал все абазы и морчили женщинам. Когда зеленоватый свет луны залил упадарские вершины, переселенцы уже были изгнаны в Маваканские степи. Отсюда начались владения Ирана. Очистив восточную Кахети от переселенцев иранского войска, тушины повернули за Анта-Девдрис на Загеме. В уборных битвах, отвоевывая деревни и города, горные тушины прошли Сараляр, Кясаман, Кара-Агач, обратили под Гибани в бегство ганджинцев и бросились за Геми. После 20-дневной борьбы с шахскими войсками и погони за бегущими то в одну, то в другую сторону врагом, грузины расположились в Алачине на последнем привале перед Телави. Дружинники по несколько суток не слезали с коней, многие падали от усталости. Сагадзе объявил: «Две ночи и день отдыха. Впереди предстоит бой с прижатым к Телави войском Пейкархана». Рассвет. Глубоким сном дышит Лачида. Только часовые, сменяющиеся каждые два часа, чутко прислушиваются к шорохам леса. Даутбек, Дато, Димитрий, Гиби и Папуна всю ночь оберегали Лачини от внезапного нападения врага. «Ложитесь! Ваша бодрость больше всего нужна», — сказал Сакадзе, оглядывая молчаливые сторожевые башни, с которых сползал белый туман. «Там, наверное, Мухран Батони». «Такой бодрости давно не испытывал, Георгий. Врагов гоним, а? Сколько лет томились с таким желанием?» И Даутбек хлопнул по рукоятке шашки. «Дураки, дружинники, носы затыкали. Разве от живого врага не хуже падали несет?» — возмутился Дмитрий. «Может, и хуже, но только незамечаемые кони не волнуются», — проговорил под общий смех Гиви. Сакадзе не дал увлечь себя веселостью друзей и приказал зайти в шатер и немедленно заснуть. Охрану лощины до вечера Георгий поручил Зурабу Эриставе, накануне подошедшему к снизовья Иори, где арагвинцев сменили кахетинские тушины. Сакадзе перекинул через седло сумку со стрелами и в сопровождении Ирасти и 10 арагвинцев выехал на охоту в ближайший лес. «Уединился, на коне ему лучше думается», — сказал Даутбек, растягиваясь на бурке. «На коне человек и полтора раза умнее», — ответил Дмитрий, устраиваясь поудобнее. «Дорогой Гиви, прошу тебя, никогда не слезай с коня», — пошутил Дато. «Что ж, с детства мечтал верить на коне», — сквозь сон проговорил Гиви. На этот раз никто не рассмеялся. Папуда тихо вздохнул. «Марси угадали. Саркадзе ехал в глубокой задумчивости, не замечая ни зайцев, штырявших под ногами коня, ни насмешливо улыбнувшуюся ему вслед взъерошенную лисицу, ни оленя, озадаченно смотревшего на него из зеленой листвы. Саркадзе обдумывал взять это лави. Врагов с приходом шерванцев и ганджинцев опять стало не менее 100 тысяч. Позади тоже они друзей оставили, но Шадиман не допустит сейчас своих приверженцев ударить нам в спину. Князь царствовать собирается, значит, против церкви не пойдет. Конечно, осведомлен о моей беседе с католикосом. Да, хорошо вышло. Спасибо Трефилию. 2 года церковь подготовлял к моему возвращению. Теперь сколько идет за мной? 10 тысяч дружинников и народное ополчение, 7 под началом Ухран-Батони, 4 с кахетинскими князьями и 3 у Зураба. Значит, 24 тысячи. Неплохо. Потом Тушины, Хевсуры, Пшавы. Там тоже не меньше 10. О, Саакадзе, как ты разбогател! Георгий вдруг повеселел. Он подкрутил усы и похлопал по шее Джамбаза. В бою незачем считать врагов. Сколько добрый бог послал, столько и рубить. Но когда обдумываешь план, всегда, как купец, лишнее надо накинуть. Своих, напротив, лучше уменьшать. Могут опоздать, попасть в засаду, или князья надумают повторить Ламтагару. Все надо предвидеть. Значит, у меня с Хевсура, Пшавами и Тушинами 20 тысяч, а на 14 княжеских буду рассчитывать, но не слишком. Так лучше. Но главная моя сила – ярость народа. Саакадзе засадил коня, прислушался, взглянул на Эрасти, он свернул с тропинки в лесную чащу. Эрасти проворно вскарабкался на дерево. «Батона! Перд скачет!» И натянул тетиву, но Саакадзе остановил Эрасти. Всадник, нахлёстывая коня, приближался. «Гонец!» — решил Георгий и наперерез вынесся на дорогу. «Стой!» Взмыленный жеребец шарахнулся. Всадник в черном абу поспешил опустить забрало. Но Саакадзе успел разглядеть лицо гонца. Это был верный Кызылбаши Шаха Аббаса, не раз посылаемый в Турцию по тайным делам. И Кызылбаши узнал Саакадзе. Он выхватил шашку, но тотчас упал с рассеченной головой. «Обыщите собаку!» – крикнул Георгий, вкладывая меч в ножны. И на груди убитого Ирасти нашел грамоту Шаха к пейке Архану. Саакадзе развернул свиток. «Аллах Всевышний! О, Аллах! Во имя Аллаха Милосердного и Милостивого! Раб веры Шах Аббас требовал от пейка Архана головы Георгия Саакадзе, требовал окончательно разорить Кахетти, сжечь на корне тутовые рощи, а потом всегда уничтожить производство шелка, требовал истребить кахетинцев». Саакадзе повернул коня. План наступления окончательно созрел. В полдень грузинские дружины двинулись по 3 направлениям, окружая Талабские завалы. Мухран-Батони и Зураб-Эристави заняли берега Алазани, преграждая иранцам путь вглубь освобожденной Тушинами Кахети. Барсы с боем овладели западными укреплениями Телави. Саакадзе с 10-тысячной конницей перешел на правую сторону Турдо. 3 дня грузинское войско бросалось на приступ Телави. 3 дня звенело железо и лилась кровь. Минбаши с арбазами теснились к городу, отстаивая вторую линию укреплений. Ночью Саакадзе отдал приказ, и 1000 зажженных стрел перелетели через Талабские стены. Город загорелся. Багровые клубы поднимались над домами. Сарбазы метались в дыму, горели амбары с хлебом и мясом. От огня раскалился камень, почернели сады. Ханы решились, наконец, прорваться к иранской границе. Они выстроили на крепостной стене 11 медных пушек. Одновременный залп должен был отбросить грузин от западных ворот туда, и намеревались устремиться ханы с сарбазами. Но нигде не могли найти правителя. Воспользовавшись суматохой, Пейкархан бежал через потайной ход за Турдо, каменные балки. Шерванский хан, проклиная правителя, стал во главе войск и велел открыть крепостные ворота. С яростными выкриками, потрясая знаменами и кривыми саблями, высыпали 1000 сарбазов. Он баши навели пушки. Но внезапно раздался оглушающий взрыв. На воздух взлетела западная башня, окутывая Телави пороховым дымом. Обломки камней, бревен посыпались на оглушенных сарбазов. «Ха-ха-ха-ха! Пастухи Андукапара все же немало поджарили перцев!» — засмеялся Саакадзе и, подняв меч, ринулся вперед. Дружины ворвались в Телави. Иранские войска покатились на юг границы. Медленно подползал рассвет. Покраснела вода в Алазане. Кони без седаков, съерошив гривы, неслись по долине. Георгий отправил Пануша к Канта Девтрис с просьбой ждать его в Греме. По дороге в Греме двигался странный караван. На трех верблюдах громоздились в богатых одеждах трупы ханов. На переднем верблюде раскинул окоченевшие руки мертвый Агахан. Бествири, восседая на коне, украшенном цветами и зеленью, перечислял под звуки гуда злодеяния ханов на грузинской земле. Впереди ехал Цакадзе. Барсы, развивая знамя Иверии, следовали за ним. В Греме Цакадзе торжественно встретился с Анто Девдрис. Георгий собрал тушин у дуба, на котором два года назад качались 13 повешенных тушинских витязей. Георгий подал знак. Дружинники, перекинув веревки, повесили на ветвях 13 мертвых ханов. Тушины, окружив дуб, со зловещим восторгом смотрели на повешенных. Поднял Даутбек две кожаные чаши, наполненные красным вином. Анто вынул серебряную монету и кинжалом настругал в чашу серебро. Цакадзе и Анто подняли чаши. Они обменялись приветствиями и до дна выпили вино с серебром. Так был скреплен по тушинскому обычаю братский союз полководца и Хевсбери. Георгий отыскал глазами мрачного тушида. «Ты отомщен, Гулия! Отомщены тысячи грузин, пролившие кровь в дни нашествия шаха Аббаса!» И, подойдя к дубу, Цакадзе повесил на шею Агахана дощечку и начертал на ней. «И потому что персы, а потому что собаки!» Тушины, вскинув рангулы, трижды выкрикнули воинственный клич. Усеивая трупами леса, балки и лощины, бежало иранское войско. Народ ликовал, забыв сон, день и ночь мчались ополченцы с конницей Цакадзе за врагом. Страшная сеча в теснинах у Падары, и вот жалкие остатки грозного войска шаха Аббаса устремились к степям Мавакани. Много полегло храбрецов-грузин, но павших сарбазов и ханов не счесть. Настал день, когда в Кахете не осталось ни одного врага. Высохнет кровь, поле битвы зарастет травой, унесет Алазани покрасневшие воды, и снова под жарким солнцем нальется веселым соком виноград. Расстелится шелк, и по долинам разнесутся песни о славных боях Георгия Цакадзе. Ликует народ в Алазанской долине, гремят пандури, бухают дапи, рокочут дудуки, съехались родные воинов. На устроенном из досок возвышений, покрытым коврами, сидят Георгий, Мухран Батони с сыновьями и внуками. Сидит Зураб и Ристави, рядом молодые князья. Сидят Анто Девдрис, Плевидзе, дед Димитрия. На бутаке облокотились Русудан и Харишани. Вокруг разместились Асламаз, Куния, боевые начальники дружин и родные барсов. Сами барсы не могли усидеть и, обнявшись, втискивались в гущу пирующих, угощая всех, а особенно красивых кахетинок. Пенятся чаши, несут целиком зажаренных на вертелах коров и баранов. Пряный пар навис над кострами. Георгий точно стряхнул с плеч глыбы тяжелых лет. На губах торжествующая улыбка. Подпевая хору, Георгий позаведовал тамаде долины Квлевидзе выкатить настоящее вино. Под хохот и шутки добахчи волокли за лапы буйволиные бурдюки и старые квеври. На разосланной бурке падали азарпеши и роги. Долина гудела от восторга. Подъезжали все новые арбы, даже из далеких картлицких деревень. Откручивая усы, Мохран Батони любезно подносил к егиде Харишани на острие драгоценного кинжала сочное мясо. Харишани смеялась. «Да, она по рождению княгиня, но церковь сделала ее азнауркой». Мирван Мухран Батони оживленно беседовал с разодетой Русудан. Он и Трифили упрашивали Русудан показать народу, как танцует она, жена Георгия Цакадзе. Русудан, откинув личаки, чуть иронически смотрела на подвыпивших Трифили и Мирвана. Вокруг поля выстраивались 700 дружинников Земкрела, двухэтажный хоровод. Низкорослые взбирались до плечи высоких. Обгорелые лица, перевязанные тряпками головы, впалые глаза, но счастливый, веселый смех. Среди воинов Мсахури Андукапара, взорвавшие в Телаве пороховой погреб, Цакадзе наградил их серебряными шашками. Верхние твердо стоят на плечах у нижних. Опустив руки, дружинники медленно двигаются кругом. Но вот быстрее забили дапи, плотнее сдвинувшись, дружинники переплелись руками и понеслись, подпрыгивая так сильно, что земля задрожала под их ногами. Сакадзе оглянулся. «Где же Папуна и Эрасти?» И обеспокоенный Георгий быстро направился в шатер. Папуна рассердился. Он нигде не может укрыться от назойливых барсов. Улыбнулся Георгий, с любопытством рассматривая маски, приготовляемые Папуна и Эрасти для ночного шутовства. На бурке лежали две готовые маски ослов, оскаленных вепрей, лисиц, смеющихся обезьян, коней, выкативших глаза зайцев и хищных птиц. Эрасти особенно гордился масками свиньи и шакала, похожими на Исмаилхана и Али Баяндура. Похвастал и Папуна. Он откинул головой платок, и Георгий увидел маску дракона со свирепыми глазами и красными вывороченными ноздрями. Рядом лежал желтый тюрбан с нарисованным львом. В искаженной морде дракона Сакадзе без труда узнал черты Шаха Аббаса. Георгий хохотал, расхваливал мастеров и вдруг обернулся. В шатер просунулся человек с желтым высохшим лицом. На его худых плечах висела грузинская чоха. Он бесстрастно сказал: «Георгий Сакадзе, прими подарок от Шаха Аббаса». К ногам Георгия упал грязный мешок. Что-то сухо стукнуло. Пришелец исчез. Его не пытались остановить. В шатре оцепенели. Сакадзе дрожащими руками дернул веревку и отшатнулся. Посиневшая голова сына его, Паата, выглянула из мешка. Расти упал. Папуна застыл, сжав маску дракона. За шатром бушевала зурна, пандури. Кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то кричал: «Где наш Георгий Сакадзе? Где великий Маурави? Сюда! Сюда!» Словно окаменевший стоял Сакадзе посередине шатра. Голова Паата с прилипшими к колбу волосами как будто молила о чем-то. Сакадзе опустился на колени. Ему померещилось лицо Чуа. И Георгий, как тогда, отбросил со лба Паата черную прядь. Не отрываясь, смотрел Георгий на лицо сына. Он взял в руки голову и прильнул к запекшимся губам. «Георгий! Георгий!» В шатер почти вбежал Даудбек. «Вся долина зовет тебя!» И, вскрикнув, покачнулся. Ему казалось, он слышит стук сердца Георгия. Но это стучало его, Даудбека, бесстрашное сердце. «Где? Где Георгий?» Слышались крики. «Надо что-то сказать», — думал Даудбек. «Георгий, дорогой друг, народ зовет тебя». Сакадзе осторожно завернул голову Паата в голубой платок и положил около Эрасти. Подойдя к Даудбеку, Георгий близко заглянул другу в глаза и обеими руками повернул к себе его лицо. «Георгий, слышишь ликование народа? Кто дал Грузии такую радость? Слышишь смех, танцы, песни? Слышишь восторг? Но сколько из пирующих лишились отцов, сыновей, братьев в священной войне, лишились во имя родной земли и ликуют? Георгий, почему спрятался? Какое время отдыхать в шатре? Элисбар евнуха поймал. Проклятый, грузинское платье надел. Наверное, лазутчик. Хотел ускользнуть, но Гиви узнал исфаханскую собаку. На куски срубил. Идем, дорогой Георгий, народ ждет». «Идем, друзья. Папуна, дай Эрасти воды». Папуна шагнул. Кувшин выпал у него из рук. Схватившись за сердце, Папуна выбежал из шатра. «Ничего, Патона, от всех я сам спрячу», — едва слышно простонал Эрасти, протянув руку к голубому платку. «Что с ними?» — изумился Дмитрий. «Ничего, идем, друзья, народ ждет». Сакадзе обнял Дмитрия и Даудбека и поспешно вышел с барсами из шатра. Дапи гремели, отбивая лигури. Автандил схватил барабан и яростно забил по натянутой коже. Мукран-батони трепили, вторя всем, хлопали в такт ладонями. В кругу двухэтажного хоровода Русудан словно плыла, изгибая белые руки. Вокруг нее неистовствовал в пляске Берван. «Паата, мой Паата!» — шептала Расудан, и лицо ее то розовело, то покрывалось смертельной бледностью. Остановился Георгий. Когда в последний раз танцевала Расудан? Да, в Насте, когда в первый раз Паата вскочил на коня. Зазравные крики встретили Саакадзе, как пламя взметнулась песня, взлетели роги. «Поминки моему Паата», — подумал Георгий. «А может, Тинатин и Сефи спасут Паата? Наверное, спасут. И не то плачут, не то смеются глаза Русудан». Плевица, отбросив рукава чоки, потрясал Азарт-Пешой. «Твое здоровье, великий Маурави! Будь здоров, Георгий Саакадзе, великий Маурави! Мужество! Георгий! Победа!» Неслось отовсюду. Вновь пришедшие доваливались на дружинников, желая увидеть Саакадзе. «Георгий, поднимись на башню! Пусть вся Лазань тебя видит!» Бушевал Дмитрий. «Вспомним барцы Носте!» И Дмитрий положил руки на плечи Даудбека. Барсы вмиг образовали пирамиду. Георгий Саакадзе взобрался по спинам и плечам барсов. Он стал одной ногой на плечо Даудбека, другой на плечо Дмитрия. Долина рукоплескала. Восторженно вокруг пирамиды кружили воины в земкрелу. «Скажи нам слово, Георгий Саакадзе!» — кричал народ. Саакадзе поднял руку, и долина смолкла. «Грузины! Мы празднуем победу, большую победу! Но борьба не кончилась! Нам еще предстоят битвы во имя счастья и гордости грузинского народа. Будьте готовы к битвам и победам. Грузины, помните, счастлив тот, у кого за родину бьется сердце». Конец второй книги. Читал Джахангир Абдуллаев. 16 марта 2020 года. Словарь-комментарий. Аба, с арабского, плащ из белого сукна, обшитый золотом. Абиб ибн Маслам, знаменитый арабский полководец, вторгся в Грузию в 643 году. Авред Базар, рынок в Стамбуле, где производилась торговля невольницами. Ага, с турецко-персидского, господин. Албания, так древние географы, Страбон, Птолемей называли сопредельную Скартли область, территорию современного Азербайджана. Алп Арслан, султан сельджуков, вторгся в Грузию в 1065 году. Аманат, с татарского, заложник. Амаран, с персидского, наместник и губернатор шаха. Амбал, носильщик. Ахмети, большая деревянная грузинская деревня с крепостями и башнями, лежит на противоположном от Бахтриони берегу Алазани. Багадур, монгольский полководец, вторгся в Грузию в 1235 году. Батман, с персидского, мера веса в Иране и средневековой Грузии, от 4 до 8 килограммов. Шахский батман равнялся 14 русским фунтам, 5 килограммов 400 граммов. Баубан Белик, тропа, высеченная тушинами по хребтам гор на трехдневное расстояние пути. Бахтриони, возвышенность до берегу Кахетинской Алазани. Беглербек, с турецкого, или Бейлербей, буквально «бей над беями», генерал-губернатор. Визир, с арабского, паша высшего ранга, министр. Викиль, доверенное лицо шаха при хане или полководце. Велизари, 505-565 годы, знаменитый византийский полководец, был обвинен в заговоре против императора Юстиниана I и по преданию ослеплен. Верхняя конюшня Нижняя конюшня, деревня Вахур и Пала, Ахур и Паин в Иране. Газель – строфа восточного стихосложения, особенно известная по персидским образцам. В персидской поэзии газелями называются лирические стихотворения с особым расположением рифм. Применяются в европейской поэзии. Голгойское общество – горные чеченцы, говорящие на кистинском языке. Гамалыки – носители тяжести в Турции. Гебры – персияне-язычники, не признающие ни крещения, ни храмов, ни жрецов. Жены их ходят с открытыми лицами, мужчины носят длинные бороды, отличаются честностью и верностью слову. Гонио – грузинский город-крепость на левом берегу Чароха, к западу от Батуми. Гурчи – с персидского, грузин. Даудхан – брат царя Картли Симона I. Дербник – маленький пернатый хищник. Джонджоли – с грузинского, особая зелень, остро замаринованная. Долма, шоршори, с грузинского, восточные блюда. Думбеки, с персидского, барабан, обтянутый только с одной стороны сырой оленей кожей. Загеми, крупный торговый центр Кахетинского царства. Иншаллах, с арабского, если угодно Аллаху, Богу, мусульманская фаталистическая формула. Ирак, Нуристан, Бахтияры, в 17 веке западной провинции Ирана. Каламаны, с грузинского, обувь из сыромятной кожи, род лаптей. Карави, с грузинского, собрание народных представителей. Карбонат, разновидность алмаза, буровато-черного цвета. Кейф, с арабского, наслаждение, удовольствие, веселье, легкое опьянение. Кериго, хребет, разделяющий землю перекительских тушин. Кизяк, спрессованный кирпичиками подсушенный навоз рогатого скота, идущий на отопление. Коди, с грузинского, старинная мера веса, 54 килограмма. Коши, с грузинского, банные сандалии с деревянной подошвой. Ля-ля илля-ла, Мухаммед Расулулла, с арабского, нет Бога, кроме Бога, и Магомед пророк его. Мусульманская религиозная формула. Аликури, старинный грузинский танец. Лело, грузинская игра в мяч. Марткопский монастырь, Марткопелли, уединенно пребывающий. Расположен в горах в 20 километрах северо-восточнее Тбилиси, в 5 километрах от деревни Норио. Марши и хвалу. Тушинского. Приветствие, здравствуй, дословно, ходи невредимым. Мегой, с тушинского, злой дух. Мейтара, баня. Старейшая серная баня в Тбилиси, построена в первой половине 17 века. Мерван Абдул-Казим, вождь арабов, прозванный грузинами Кру, Галухим. Вторгся в Грузию в 736-738 годах. Мраваладзале, местечко в Эмирете, где находится икона святого Георгия и Золотой Крест. Муштеит, высшее духовное лицо в шиитской иерархии. Муэдзин, с арабского, служитель мечети, возглавляющий с минарета часы и молитвы. Набат, ударный музыкальный инструмент вроде барабана. Нафтики или нафтики, с грузинского бурдючные плоты, делались из надутых буйволочных шкур. На них устраивался настил из ивовых прутьев. Накерали, гора между Душети и Кахетти. Адалиска, с турецкого, султанская наложница. Ормо или Ормо, с грузинского, яма для хранения зерна. Аравелла, грузинская трудовая крестьянская песня. Панта, с грузинского, лесная мелкая груша. Пашалык, с турецкого, в Отаманской империи область, управляемая Пашой. Техливан, с персидского, богатырь. Пинач, с грузинского, презрительная кличка, соответствует размазня. Рамазан, мусульманский религиозный праздник, пост. Ридза Аббаси, придворный художник Шаха Аббаса. Рустем, герой эпоса Фердоуси Шахнаме. Сабуртала, сейчас городской район Тбилиси. Садразам, или Садр-и-Азам, верховный визир. Сардали Куль, с персидского, главнокомандующий. Свинтри, соломенная печать, с грузинского, растения в отваренном виде, лакомство и лекарство от золотухи. Сераль, с тюркского, султанский дворец в Стамбуле, его внутренние покои и гарем. Сераскер, турецкий командующий войсками, военный министр. Сердалик, по-грузински сардиони, излечивает по поверью от ран, опухолей и прочего. Серхенг, с персидского полковник. Сипахи, всадник, кавалерист, военный ленник, название одного из корпусов атаманской армии. Табори или Табори, название скалы Тбилисской крепости. Тархун, с грузинского, съедобная трава, на тонком стебельке узенькие листики. Торбаши, турецкий офицер. Улемы, с турецкого, буквально ученые, высшее мусульманское духовенство. Урмули или Урмули с грузинского «Песни грузинских оробщиков». Фазиана, Поти, город-порт на Черном море, Западная Грузия. Фазис, река Риони, Западная Грузия. Феридан, округ в Иране, где были поселены Шахом Аббасом грузиды, угнанные им из Кахетти. Ферман, с турецкого, приказ, указ. Ферраш Баше, с персидского, начальник шахской стражи. Ферраши, исполняющий волю шаха, шахская стража. Франгула, шашка, меч работы франков-европейцев. Хабарда, берегись. Хаджи, с персидско-турецкого, магометанин, посетивший Мекку. Хазары, вторглись в Грузию в 764 году. Ханжал, персидский кривой кинжал. Ханум, с персидского, госпожа, дама. Хатибы, священнослужители. Хевисбери, глава ущелья, возглавляющий общество тушин, хевсуров или пшавов. Хелхой, тушинского, судья. Цезарь, в данном случае император Священной Римской империи. Цминда, с грузинского, святой. Чапар, с татарского, гонец с особыми полномочиями. Чахарбак, район Исфахана, носящий то же название, что и знаменитое медресе, религиозная школа, Чахарбак. Чехель Сотун, с персидского, шахский дворец, 40 колонн в Исфахане. Читы, читы, обувь тушин. Шаури, с грузинского, 5 копеек. Шахнаме, знаменитый эпос Пердоуси. Шах Сивани, друзья шаха, шахская гвардия, состоящая из добровольцев. Шахсей Вахсей, религиозные обычаи самоистязания у мусульман во время поста в память мученической смерти Хусейна, внука Магомета, убитого в 680 году до н.э. Шах Тахти, с персидского, трон шаха, название башни Тбилисской крепости, руины этой башни сохранились до наших дней. Шейх Улислам, глава высшего мусульманского духовенства, имеющий право разбирательства тяжебных дел. Шиизм, или шииты, мусульмане, ярые противники суннитов, представители одного из двух подразделений ислама, признают только Коран и отвергают устные предания. Шиитство возникло в VII веке как политическое движение халифа Али в его борьбе с халифской династией Оммаядов. С XV века шиитство стало государственной религией Ирана. Эмир Низам, с персидского, повелитель войска, фельдмаршал. Эфенди, с турецкого, господин сударь, форма обращения к духовным лицам и вообще ко всем невоенным в Атаманской империи.